Глава 38. Когда Ольга шла по коридору университета, ее щеки горели, но еще сильнее жгла пальцы пресловутая записка. Что же в ней? Что там написано? Она крепко сжала бумажку в руке, спустилась по лестнице и наткнулась на заинтересованные взгляды первокурсников. В груди кольнуло. А вдруг по ней видно, чем она только что занималась? Нет, девушка отмела любые мысли об этом. Внимание привлекли скорее пятнышки на ее лице, шее и руках, чем счастливый, слегка растрепанный вид и румяные щеки. Но вот и Артур, который виделся с ней всего 15-20 минут назад, мог и заметить разницу, поэтому следовало привести себя в порядок. Она остановилась у зеркала в фойе. Если взъерошенные волосы получилось пригладить с первого раза, то с дурацкой пьяной улыбкой было гораздо труднее. К тому же Ольге казалось, что терпкий свежий запах одеколона Озерова пропитал ее насквозь, и его может унюхать кто угодно, блин, еще и губы пылали. Девушка коснулась их пальцами и чуть не зажмурилась от блаженства, вспоминая, как профессор целовал ее всего минуту назад. Это было просто потрясающе. У нее сердце замирало от одной мысли, что сегодня они смогут повторить это снова, и, возможно, снова, и... «Артур, записка!» Ольга выдохнула и развернула клочок бумаги. «Вопрос жизни и смерти, пожалуйста», была выведена на ней корявым почерком Юшкова. «Что у него там стряслось?» Она убрала записку и стала искать своего бывшего парня. Обошла весь первый этаж, но нигде его не обнаружила. Получила плащ в гардеробе, оделась и вышла на улицу. «Эй!» — раздалось откуда-то справа. «Артур». Парень стоял под деревом и дымил. Достав сигарету изо рта, он громко свистнул. Мало ли, вдруг она его не заметила. Девушка нехотя направилась к нему. «Ты где застряла?» Нервно выдохнул Юшков. «Правком», — ляпнула Ольга, поднимая ворот плаща и ёжась от ветра. «Раздавали указания старостам группы, нужно готовиться к мероприятию». «Я задубел тебя тут ждать». Парень вцепился зубами в сигарету, жадно вдохнул дым и выпустил его струйкой в сторону. Ветер, подхватив этот чертов дым, швырнул клубы Ольги прямо в лицо. Девушка поморщилась. Почти все пространство под деревом было усеяно окурками. «И давно ты куришь?» «Я?» — наморщился Юшков, словно пытаясь вспомнить. «А это?» — он отшвырнул окурок в траву. «Просто никак не получается успокоиться. Случилось что-то? Давай прогуляемся». Его взгляд скользнул по территории универа. «Хорошо». Ольга двинулась по аллее, стараясь держаться от Артура на расстоянии в метр. «А где Мануш?» «Об этом я и хотел поговорить». Парень нервно сунул руки в карманы и дернул плечами. «Она совсем с катушек съехала». «Почему?» «Потому что...» — он затряс головой. «Эта сумасшедшая не знает, чем еще добить меня». «О чем ты?» «Ты должна мне помочь, Оля». Его глаза округлились. «Я нахрен просто в шоке, понимаешь?» Она обложила меня со всех сторон. Она одержимая, зациклилась на мне, еще и угрожает. «Да что случилось? Скажи нормально». Алексеева замедлила шаг. Юшков оглянулся по сторонам. Когда какая-то парочка обогнала их, он схватился за голову. «Мануш утверждает, что беременна». «Что?» — опешила Ольга. «От меня, прикинь, это же невозможно!» — рассмеялся он. Они свернули к воротам. «Почему вы...» Ей было не то, что неловко, а даже как-то странно разговаривать о сексуальной жизни своего бывшего парня. «Вы спали без... в смысле, без презерватива?» «Да, было дело, но это же Мануш!» Артур развел руками. «Но ведь вы спали!» «Ну и что?» — растерянно сказал парень. Его лицо побледнело, плечи опустились, глаза потухли. «Ты боишься, что это неправда?» «Я не знаю». Он расстегнул куртку, будто ему вдруг стало жарко. «Потому и хотел поговорить с тобой. Вы же подруги». «Юшков, ты прикалываешься?» Чуть не задохнулась Оля. Похоже, парень реально запутался. «Но ты знаешь ее лучше всех». «Думала, что знала», уточнила девушка. И в памяти сразу всплыл мерзкий эпизод в общаге, когда она застала этих двоих в одной постели. «Прости». Артур впился пальцами в виски с такой силой, словно кто-то ввинчивал ему туда саморезы. «Прости, я уже не понимаю, что со мной происходит. Ты, я, она, все запуталось». «Нет, все давно уже очень просто. Нет никаких ты, я, она, есть только вы двое, ты, Мануш». «Хреново!» — тяжело выдохнул он. «Что тебя пугает? Что ты слишком молод? Не готов к отцовству?» «Что? Какое еще отцовство? Ты шутишь?» Артур откашлялся. «А вдруг он не от меня? Она, черт, да это же Мануш! Неужели ты не понимаешь, кто захочет, чтобы матерью его ребенка стала Мануш?» Похоже, Юшков не думал о возможности подобного исхода, когда спал с ее бывшей подругой без какой-либо защиты. «Мы разговаривали», — призналась девушка. Она кинула Артура сочувственным взглядом. «И ты ей дорог, у нее к тебе чувства». Ольга действительно неплохо знала Мануш. Если бы та не любила Юшкова, то вряд ли бы захотела оставить ребенка. «Я не знаю», — обреченно опустил голову парень. «Может, и ты что-то испытываешь к ней, Артур?» Она попыталась заглянуть ему в глаза. «Что-то же было между вами. Вот вас и притянуло друг к другу. Ведь мы с тобой, ведь ты ушел от меня к ней». «Не уходил я, Оль!» Он взял ее за плечи. «Понимаешь, и не планировал уходить. Ты просто думал, что я не узнаю о вас». Ольга вырвалась и зашагала дальше. Юшков кинулся за ней, нагнал и принялся тараторить. «Да, думал, но я же к тебе по-человечески, я тебя любил. Ты хотела подождать, я уважал твое желание. Вот скажи, какой еще идиот станет терпеть, когда рядом такая девушка, умная, чистая, красивая, а я терпел?» «Ты уважал мое желание?» «Уважал», — выкрикнул Артур. «Или ты решила, что нормальный мужик сможет год без секса вытерпеть? Ты хоть знаешь, каково мне было, когда яйца звенели от возбуждения, когда ты рядом своей задницей крутила, дразнила, заводила, а потом не давала? Нет таких мужиков, кто стал бы терпеть, Оль. Нет их, пойми, и я тоже не святой». Он сплеснул руками, когда она остановилась и смерила его презрительным взглядом. «А Мануш рядом была, как сука стечка, вечно велась вокруг меня. Да я по одному ее взгляду мог прочитать, в каких позах она мне готова дать». «Прекрати», — попросила Оля. «А ты знаешь о том, каково это, когда член круглые сутки стоит, а выход только один — дрочить, пока рука не отсохнет? Никто столько не выдержит. И она мне первый раз отсосала прямо в туалете кинотеатра, пока ты в зале попкорн трескала». «Замолчи. И ты еще хочешь меня убедить, что я должен поверить этой дешевке?» Ольга отшатнулась, ощущение у нее было такое, что ее дерьмом с головы до ног окатили. «Что ты от меня хочешь, Юшков?» «Я не знаю», — вытаращился он на нее, взмахнул руками. «Поговори с ней, что ли, типа, я для нее не вариант, что со мной это не прокатит». Парень пошарил по карманам, нащупывая сигареты. «Или давай скажем ей, что мы снова вместе, а? Тогда она перестанет врать про ребенка. Мы-то с тобой не чужие». «А если она не врет?» Просто и тихо спросила девушка. «Врет», — отмахнулся парень. «Тебе удобнее в это не верить. А если Мануш действительно беременна от тебя?» Юшков поменялся в лице, стал жалким, сморщенным, беспомощным. Его мелко затрясло. «Что, если это правда?» Ольга подошла ближе и тронула его за локоть. «Артур, ты запаниковал. Тебе нужно все взвесить. Это не так ужасно, если вдуматься. Пусть она сдаст анализы, покажет тебе результаты. А вы могли бы вместе сходить на прием к врачу, чтобы убедиться. Ты сейчас цепляешься за любую возможность избежать такого развития событий. Но если это уже неизбежно?» «Издеваешься?» — печально посмотрел на нее Артур. «Нет», — помотала головой девушка. «Я ведь знаю, что ты не такой. Ты ее не бросишь. Сам подумай, Мануш не первая встречная девушка, с которой ты переспал по пьяни. Она без ума от тебя. И вам было хорошо вместе. Вдруг получится. Вам просто нужно все обсудить». «Алексеева, ты тоже двинутая», — сказал парень. «Или святая?» «Это далеко не так», — девушка качнула головой. «Ну», — скривился, как от зубной боли. «Такая фигня не для меня. Пусть дура делает, что хочет». «Артур!» — Юшков отпрянул и поднял руки. «Это ее проблемы, я здесь ни при чем». «Артур, нельзя так!» «Нет, именно так и нужно. Никто и никогда не будет мной манипулировать». «Не руби с плеча». Ольга потянулась к нему. «Значит, ты мне не поможешь?» Он взглянул на нее разочарованно. «Тебе нужно успокоиться и все обдумать. Надо было мне просто тебя трахнуть». Юшков брезгливо сплюнул на асфальт и потянулся за сигаретами. «И тогда ничего бы не было». «А я рада, что вот так сложилось», — с болью в сердце произнесла Ольга. «А оказывается, я смотрела на тебя все это время и не замечала, какой ты». Артур зажег сигарету и затянулся дымом. «Ой, не могу, ты серьезно? «Тогда тебя ждет разочарование, детка, все мужики одинаковые», — сказал он, выдыхая. «И тот, перед кем ты, наконец, раздвинешь ноги, тоже будет таким». Он пожал плечами. «Увы». «Не суди по себе», — горько ответила Ольга. Плотнее закуталась в плащ и подняла выше ворот. «Удачи тебе, Артур». Развернулась и пошла к метро. «Ну и вали».